«Зачем вы так с бедным мальчиком?» — не выдержала дама, когда дилижанс набрал скорость, и я стал подпрыгивать на сиденье. «Бедный мальчик любит судить людей и презирать то, чего он не слишком понимает. Пусть ему будет это уроком». Она покачала начинающей сидеть головой. «Это очень жестоко». «Отнюдь. Жестоко было бы сказать, что за ним сошел еще один пассажир». «Зря вы едете в Вион», — вдруг сказала она. «Я должен о чем-то знать?» — резко спросил я, поворачиваясь к ней. Женщина не ответила. И всю оставшуюся дорогу мы провели в молчании. Когда дилижанс остановился на центральной городской площади, аккуратно напротив ратуши, я вышел на улицу. Гроза приближалась, я чувствовал это. Не пройдет и часа, как она меня нагонит, накроет город. Стихийный овощной рынок возле начала узкой улицы, ступеньками поднимающейся на парковые террасы, спешно закрывался. Продавцы собирали прилавки, убирали товар в корзины, грузили на телеги. Городские законы позволяли торговать приезжим в пределах стен лишь до 3 часов дня. Звонница собора святого Николая, серо-черной громадины, возвышающейся над Вионом, как раз призывала на нону. Двое стражников с арбалетами и при пистолетах за поясами, обязанные следить за тем, чтобы закон соблюдался, то и дело посматривали на пока еще ясное небо, а не на торговцев. Я покачался на каблуках, думая, что делать дальше. Заключив, что неплохо бы для начала оставить вещи, а затем заняться делом, направился по Глотской, подальше от южных ворот, через которые приехал. Я знал отличный постоялый двор всего лишь в 5 минутах от центра. Дома в Вионе были большими, светлыми, покрытыми ярко-красной шестиугольной черепицей, придававшей им немного сказочный вид. Мне нравилось здесь бывать гораздо больше, чем в столице княжества, где растянутый вдоль озерных берегов город походил на какую-то жалкую лягушку, которую переехало тележное колесо. Фирвальден — огромное княжество, затерявшееся среди дремучих лесов и бескрайних полей. Место много лучше, чем думают его обитатели. И душ здесь встречается гораздо меньше, чем в других областях. За всю дорогу до постоялого двора я увидел лишь одну. Бледный мальчишка лет 10, раскинув руки, бродил по коньку крыши пекарни. Заметив мой взгляд, он помахал рукой. Я сам не знаю, почему. Улыбнулся. Проповедник появился внезапно, как это обычно и бывает. Вытер кровь, стекающую по щеке. «Жители напуганы», — сказал он мне, наблюдая за прохожими. Я уже заметил. В воздухе пахло едва сдерживаемым страхом. И этот запах, едкий, словно лошадиный пот и опасный, как бешеный волк, постепенно захватывал мысли горожан.